Глава 27. Промочить. «Нет», — не выпускает нас охранник. «Сейчас водитель вас заберет. Минутку». «Да мы ножками, тут же близко». Яся лупит меня незаметно в бедро, опуская взгляд на ее ноги, босая. «Где твоя обувь?» «Где-то там». «Мне позвонить Алексею Михайловичу?» — уточняет охранник. «Нет». «Нам все-таки нужна машина», — сдаюсь я. А я прогуляться и поговорить хотел. «Иди сюда», — снимаю с плеч полотенце, накидываю ей на волосы, с них капает. Промакиваю. Смотрим друг другу в глаза. Поджимая губы, дергается назад. Вырывает из моих рук полотенце. «Спасибо, я сама. Но вот кажется, чего проще сказать. Я люблю тебя». А не выходит. Она закрыта. Бронирована просто. Мне кажется, эти слова отскочат от нее, как теннисный шарик. Хочу тебе сказать гораздо проще, но сейчас не про это. И броню как взломать, не касаясь. А мы уже и так прилично посвятили здесь своими родственными теплыми отношениями. «Яся, я был уверен, что мы кровные», шепчу ей. «Мне никто не сказал, что ты, ну, тоже не совсем царевна». Ее бровь скептически ползет вверх. «И поэтому ты засунул мне в рот язык, а в руку член?» Чуть снижая голос. «Не ори. Извращенец. Ну, круто, блядь». Закатываю глаза, отворачиваясь от нее. «Теперь извращенец я». Протираю ладонями лицо. «Ты провоцировала, я голову потерял». «Ивана, вы что, уже уходите?» Выплывают полураздетые девицы. «Нам пора». Ярославна сваливает в машину, а меня зажимает на мгновение, целуя в щеки. Губы, губы, губы. Накрашенные, накачанные и а-ля натурель. На любой вкус. Любвеобильные какие. Все рады знакомству и будут рады видеть снова. Лера впечатывается еще раз в краешек моих губ, едва успеваю увернуться. «Ты позвони, окей?» «Ага», — растерянно выбираюсь я, сбегая следом за Ясей. Мы едем опять вдвоем на заднем. Близко, наконец-то. Я пытаюсь улыбнуться ей. Она нажимает на кнопку. Стекло между нами и водителем поднимается. «Можешь не слишком оргазмировать. За спиной получишь другие отзывы». «Что?» «Лимон съешь, говорю». Поспешно стираю с лица следы. Но без зеркала, наверное, неэффективно. На руках разводы помады и блеск. «Есть влажные салфетки?» «В трусах ношу». «Через губу». «А где твоя сумка?» «У Дэна». Делаю глубокий медитативный вдох. «Ну видишь, я даже Дэна твоего персингованного схавал. Ну все, мирись со мной». Веду по сиденью пальцами, касаюсь ее руки. Отдергивает. «Яся, ну хватит». «Пошел к черту». «Вот злыдня». Выворачиваю карманы, отряхивая телефон. На мокрое кожаное сиденье падает пара презервативов. Взгляд царевны сатанеет. «Я просто немного иначе планировал тебе сегодня промочить», оправдываясь в шутку, пытаясь хоть немного расслабить ее. «Слушай, ты что, думаешь, что такой охуенный?» «Есть немного», ухмыляюсь ей. «Ну так вот, я тебя больше не хочу. Возвращайся давай на тусу, пусть тебя там эти жабы двуличные облизывают. А я помолвлена вообще-то». Мои ноздри вздрагивают от ярости. «Да ну, и замуж пойдешь?» «Обязательно, в августе. Перед отъездом в колледж ты приглашен, как брат». Зависаю взглядом в пространстве. «Чего?» Мысли летят ранящими осколками. Она уедет. Я останусь. Из груди опять выкручивает сердце. Нет, так не будет. А как? Я не знаю. Ты же просто кусаешь меня опять, да? Кусай, я потерплю. Но серьезно, таких вещей заявлять не надо. Меня перекроет, и я натворю дел. Машина останавливается. Зависнув, не замечаю этого. Водитель открывает дверь с ее стороны. «Приехали!» — смотрит на меня требовательно Ярославна. Перевожу на нее расфокусированный взгляд. Цокает, поднимая сиденье, мой телефон, подносит к уху. «Техподдержка! У вас здесь гад сломался!» «Смешно!» — хмурясь, выдергиваю из рук. Она, обгоняя меня, уходит вперед, поднимается по лестнице. Демонстративно запирает перед моим носом дверь. Ускоряюсь, чтобы поймать ее через балконную, но и та захлопывается перед носом. Благоразумно решаю, что не помешает сначала стереть посторонние нежности с лица. Серьезные разговоры с зацелованной мордой не разговаривает. Смотрю на себя в зеркало. «Да, блять, Лера!» — с досадой цежу я. Ее помада самая прилипчивая. Ухожу в душ. «Остывай давай, змеище, а то скорости у тебя нечестные. От любви до ненависти мгновенно, а обратно не торопишься. А я ждать не могу, я сдохну». Падаю на балконе в кресло. Поднимаю свою верную подружку с пола. «У меня любви целая фура. Прохожусь по струнам. Я люблю тебя, дура!» С чувством и громко выдаю последнюю фразу. Мне обидно, что бесценное время, которое мы можем побыть вместе, она тратит на свои психи. А утром я уеду. И хрен знает, когда мы поговорим. И Эдик еще этот... замуж. Да хрен ему. «Но ты уйдешь с другим. Враги, и я погиб». Меня зудит от желания скорее прикоснуться к ней, расслабить, присвоить, сказать важные вещи, получить свой тантрический секс и марафон обычного, земного. «Ай, Яся, ну пожалуйста». «Что-то намутил, да-да-да». Переключаюсь я на другой текст, тихо агонизируя. «Гордо уходил навсегда». «Да заколебал-то уже!» — высовывается она, обмотанная полотенцами. «Я спать хочу!» Оставляя гитару, подлетаю к ней и ловлю дверь до того, как она захлопнется. Но неудачно. Яся бьет дверью прямо по моей ладони, зажимая ее. «Ой!» — искра из глаз. Выдернув, встряхиваю, прижимаю руку к себе. Яся растерянно бросает дверь, испуганно ловя мой взгляд. «Больно очень!» — сквозь зубы цежу я рассерженно. Хлопает ресницами, удрученно кусая губы. «И я не про руку сейчас», — толкаю дверь. Прохожу в ее комнату, продолжаю ею встряхивать. Сжимаю пальцы, проверяю, не сломаны ли кости. Вроде норм. «Так!» — очухивается она. Пьяно, по-царски взмахивает рукой, указывая мне пальцем на выход. «Как там было? Бегу и волосы назад?» Запираю балконную дверь. Разворачиваюсь к ней. «Будем проверять, как ты хочешь замуж». С угрозой надвигаюсь на нее. «И не хочешь меня». Панически пятится. «Ты совсем?» «Да, совсем. И напрочь. Наступаю на нее». Упирается бедрами в кровати и вздрагивает. Глаза возмущенно прищуриваются. Набирает полную грудь воздуха. «Ма!» Едва успеваю запечатать ее рот ладонью, блокируя звон голоса. «Тихо!» Толкаю на кровать. «Кричать будешь чуть позже. И не маму». Усаживаюсь на нее сверху. Закрывая глаза, на мгновение отдаюсь наполняющему до краев возбуждению. Блядь. С хрустом разминаю шею, пытаясь чуть скинуть напряжение тела, которое уже зашло в процесс, и не вариант его обламывать. Наклоняюсь. «Нет», — испуганно шепчет она. Втягиваю носом ее свежий кокосовый запах на шее. «Ну, давай, поехали». «Нет, нет, нет, нет». Постановлю я и на каждое свое хриплое «нет» беспощадно впиваюсь в шейку за ушком, мочку, кромку. «Ай, ай!» — попискивает тихо, упираясь ладонями мне в грудь. «Сволочь какая!» «Любимая?» — ласково трусь носом об ее. Набирает опять воздуха для гневной тирады. Затыкаю рот поцелуем. «Не дорабатываешь, Яшин». С рычанием потрошу зубами полотенце, оголяя ее грудь. Отрываюсь, стягивая с себя толстовку и остаюсь в одних боксерах. Мы медленно переводим взгляд по моему телу ниже. Член, наливаясь, оттягивает резинку. И это охренительно горячо — наблюдать за тем, как она, шокированно, распахнув губы, смотрит на него. «О, черт!» Выдыхает невнятно, медленно облизывая губы. «Ммм», не выдерживая ломящих ощущений, инстинктивно дергаю бедрами, выпрашивая что-нибудь посущественнее. Дотягиваясь до толстовки, вытаскиваю из кармана патрон. Зажимая в зубах, отрываю край, аккуратно достаю губами. Наклоняюсь, всовывая ей резинку в приоткрытый рот. «Давай, сама».